Глава 4. Песни ангелов Московской области. Рита Толобанова никогда не звонила Маше, только писала. Телефонных разговоров она боялась. Голос в трубке отделен от своего обладателя, он вьется в ней и жужжит, точно попавшая в коробку оса. И, слушая его злое биение, Рита теряла мысль и не могла сконцентрироваться. Эта фобия выглядела тем удивительнее, что во всем остальном Рита была человеком редкого самообладания. Ее трудно было смутить и еще труднее вывести из равновесия. Продавец-консультант в одном из лучших книжных магазинов Москвы, она умела найти подход почти к любому покупателю. Вот почему Маша нахмурилась, когда увидела на своем телефоне пропущенный вызов от подруги. Она перезвонила. «Дорогая, ты дома?» Голос Риты звучал глуховато. «Да? А что случилось?» «Можно к тебе зайти? Прости, что я без предупреждения. Если ты занята...» «Рита, заходи, конечно», — перебила Маша. «Ты далеко? Тебя встретить?» «Сориентируюсь», — хмыкнула Рита. «Машка, спасибо тебе, я как-то совсем растерялась». Маша больше не успела ничего спросить, подруга нажала отбой. 10 минут спустя в дверь позвонили. Рита, большая, полная, в сером замшевом платье-балахоне, похожая на тюленя, встретила Машу вымученной улыбкой. В первую секунду Маше показалось, что все в порядке, но затем взгляд ее упал на Ритину сумку-торбу и на подол балахона. «Ты упала?» «Ну, и упала тоже». Рита криво усмехнулась и откинула прядь волос, закрывавшую лицо. Маша тихо ахнула, увидев разбитую губу и кровоподтек на скуле. «Надо было в аптеку зайти, а я не сообразила», — говорила Рита, пока Маша, усадив ее на стул, осторожно обрабатывала перекисью ее лицо. «Меня как будто переклинило, честное слово. О, Господи, кто это?» «Цыган», — сказала Маша, не отрываясь от своего занятия. «Цыган, познакомься, это Рита. Рита, это цыган». «Хороший. Из приюта взяла?» «Везла из Ставлги. Была морально готова вернуть его. Все-таки он дворовый пес, привык к другой жизни. Но он вроде бы всем доволен. Не дергайся». «Ой!» «Сейчас обработаем и приложим лед. А потом я найду мазь от синяков. У Сережи где-то была». Маша достала из морозилки лед. «Держи. Показывай, где еще». У Риты были разбиты локоть, коленка и бедро. «Упала», — прикидывала Маша. «Порвала платье, сумка отлетела в грязь. Все произошло на улице». «Колготки пришлось стащить прямо там и выкинуть по дороге», — сказала Рита. «Порвались напрочь. Ёлки, так жалко. Волфордские колготки. Вагон денег стоили, между прочим. Сейчас расскажу в подробностях». «Подожди, закончим с твоими боевыми ранами». Она подняла глаза на Риту. «В полицию не хочешь обратиться?» «Да нет смысла, поверь». Маша с сомнением покачала головой. «Налить тебе чаю?» «А нет ли, дорогая, у тебя коньячку?» Проникновенно спросила Рита. Выпив, она глубоко вдохнула и зажмурилась. «Ангел-спаситель ты мой, Мария! Происшествие в меру идиотское, по правде сказать. Мне теперь даже рассказывать как-то стыдно». «Коньяк мой пить не стыдно, а рассказывать стыдно», — безжалостно осведомился спаситель. «Руки мне выкручиваешь. Ладно, налей еще чуть-чуть». Она потрогала разбитую губу и печально сказала. «Название-то, главное, хорошее, продающее. Песни ангелов Московской области». «А что это?» «Книга. Пришла сегодня утром на реализацию. Будиновская договорилась с нашими, зубами вырвала согласие на 40 штук. Ты знаешь Яну Будиновскую из Амины?» Маша попросила ее не отвлекаться. «Нет, подожди, это важно. Понимаешь, 40 экземпляров только что напечатанной книги — это очень много». «А сколько привозят обычно?» — спросила Маша. «Зависит от автора. Когда издательство выпускает новый роман, оно заинтересовано в том, чтобы весь тираж был распродан. Мы, то есть книжный, стараемся брать на реализацию столько, сколько гарантированно сможем продать. Если нам привезут 10 экземпляров, а купят лишь один, что делать с оставшимися 9? Они занимают место. От них придется, в конце концов, избавляться. Ставить огромную скидку или возвращать издательству. «Это имеет отношение к твоим синякам?» — мягко спросила Маша. «Прямое. Представь, что ты издатель и собираешься вывести на рынок нового писателя». Рита поставила между собой и Машей фарфоровую солонку. «Для этого ты должна убедить книжный магазин, что книги этого писателя будут пользоваться спросом. И здесь мы попадаем в замкнутый круг. Чем больше экземпляров я соглашусь взять, тем активнее я буду продавать твоего новичка. Может, даже соглашусь выделить ему место на выкладке». Выкладка — магическое слово. О ней Маша знала. Центральный стол, где лежат лучшие из лучших. Книга с выкладки почти гарантированно окажется в топе продаж. Рита взяла с полки над столом несколько книжек, сложила стопкой и водрузила на них солонку. Солонка горделиво блеснула в закатном луче. «Вечное тихое противоборство менеджеров книжного магазина и издательства!» Рита негромко засмеялась. «Возьмите на продажу 300 экземпляров! Нет, мы готовы максимум на 50! Одни давят, вторые осторожничают. Нюансов много, но суть, я надеюсь, ты уловила». «Без конкретики не считается», — сказала Маша и сняла солонку с ее возвышения. «Ты сказала, привезли 40 книг». «Да, и это важно. У нас, как ты знаешь, довольно большой магазин. Не дом книги на Арбате, конечно, но мы входим в пятерку самых крупных. Трафик у нас высокий. Затишье почти никогда не бывает, разве что в утренние часы. Я тебе это рассказываю, чтобы ты поняла. Даже нового Пелевина мы заказываем не больше 80 штук. Когда их раскупят, мы попросим новые. Но возвращаемся к Будиновской. Амина выпустила книгу некоего Варфоломеева. Ты знаешь такого писателя, Маша? Вот и я не знала до сегодняшнего дня. У него даже имени нет, только инициал «И». Без расшифровки. Но Яна продавила наших на 40 экземпляров. Причем это эксклюзив. Мы начинаем продажу первыми, остальные магазины получат книги в лучшем случае завтра. Их привезли со склада издательства этим утром. Я думала, мы будем год их продавать. Нынешний читатель неохотно берет новинку, если за ней не стоит чья-то весомая рекомендация. Ну а Варфоломееве никто нигде не писал. А стоит он, между прочим, прилично. «Я бы тортик на эти деньги купила», — мечтательно протянула она. «Рита, давай я тебя покормлю», — предложила Маша. «Не обращай внимания, это все коньяк. Слушай, я прибегаю сегодня утром на работу. Не успели открыть двери, как появляется первый клиент. Мужчина сразу спрашивает, где лежит Варфоломеев. Хватает книжку, долго стоит возле полки, листает ее. Дергается, как от удара током, и идет с открытой книгой точно робот в зеленую зону. У нас есть уголок, где можно выпить кофе и почитать. Ничего вокруг не замечает. Я стала за ним наблюдать». «И как он выглядел?» Рита пожала плечами. «Мужчина, средних лет, усы, густая борода, очки в роговой оправе. Но ты бы видела, как он читал. Уткнулся в книгу, что-то шептал, шевелил губами. Ну, ты знаешь, у нас не разрешается приносить в зеленую зону книги с полок. Там есть своя небольшая библиотечка. Но он был так поглощен ею, что я не решилась ему мешать. В этом было нечто от священнодействия. Потом достал блокнот, стал записывать, и вдруг он подскочил. Взвился, разве что не закричал, кинулся к кассе. «Я хочу купить все эти книги, все, какие есть в наличии!» «Может, ему так понравилось, что он решил приобрести их в подарок?» 40 штук! Ха, подожди, это только начало! Мне стало до жути любопытно, и пока кассирша не успела пробить чек, я отложила себе один экземпляр. Извините, говорю, ее только что купили». Он уставился на меня, и мне, Маша, стало не по себе. Покупатели у нас бывают разные. и буйные, и грубые. Но от этого человека что-то такое исходило. Он цедит: «Кто успел купить, если магазин только что открылся?» Я сделал невозмутимое лицо. «К сожалению, говорю, не имею права ответить на этот вопрос, но если вам принципиально иметь строго 40 экземпляров, то мы можем заказать недостающие или проверить по базе, в какие магазины поступят книги Варфоломеева». Рита снова прижала пальцы к нижней губе и поморщилась. «И что он тебе ответил?» «Ничего. Посмотрел очень внимательно, словно запоминал меня. Отвернулся и был таков. Книга лежала в моей сумке, и в обеденный перерыв я ее достала. У меня зародилось подозрение, что мы стали невольными участниками какой-то странной кампании по продвижению». «О чем книга? Рита, не томи». Рита развела руками. «Начинается как история мужчины, который влюбляется в танцовщицу, собирается покорить ее сердце, понимая, что успеха вряд ли добьется. И к нему является ангел. На этом моменте меня отвлекли, и дальше я не успела прочесть. Понимаю, в пересказе звучит как жуткая дребедень». Маша выразительно посмотрела на порванное и грязное платье. «Сейчас объясню», — со вздохом сказала Рита. Ее оживление улетучивалось на глазах. «После работы я поехала в магазин за пряжей. Плутала на задворках Кантемировской, еле нашла. Когда я пошла обратно к метро, то решила срезать путь и свернула в какой-то безлюдный переулок. И тут на меня вышел прямо из-за угла человек в черной маске. Он еще рукой поправлял, когда оказался передо мной. Я не то чтобы испугалась, просто остолбенела. Представь, стоит перед тобой мужчина в натянутой до подбородка шапке с прорезями для глаз, словно собирается грабить банк. Молча, ни слова не говоря, стал вырывать у меня торбу. Причем, если бы он сказал «дай сюда», я бы ему отдала ее добровольно. А когда он дернул ее, во мне что-то включилось. Я схватила крепче. Стоим, пыхтим, я думаю, надо бы закричать. И тут он как врежет мне от всей души». Она ощупала языком щеку изнутри. «Слава богу, зубы целы. Я упала, сумка отлетела в лужу. Он склонился над ней, расстегнул и вытряхнул все прямо в грязь. Но взял, Маша, ты не поверишь, только книгу. А у меня там и портмоне, и купюры россыпью. Ты знаешь, как я безалаберно к деньгам отношусь. Схватил Варфоломеева, сунул под куртку и убежал. Все заняло минуту, не больше. На улице так никто и не появился. Я посидела на бордюре, немного пришла в себя, собрала вещи, доковыляла до метро, села в первый попавшийся вагон и провалилась в сон. Не иначе, как от стресса. Проснулась на другом конце города. Сообразила, что ты совсем рядом. Ну вот, собственно, и все». Маша сочувственно погладила ее по плечу. «Это был тот же человек, который покупал книги в твоем магазине?» «Очень похож». «Ты запомнила цвет глаз или какие-нибудь приметы?» «Нет, Маш, ничего. Все произошло очень быстро. Я растерялась, а потом... потом мне просто было больно». Цыган навострил уши и вскинул голову, глядя на дверь. «Сережа идет», — сказала Маша, бросив на него взгляд. В двери провернулся ключ, раздались голоса. Она запоздало вспомнила, что муж обещал привезти к ужину Макара. Рита засобиралась, бормоча, что не хотела бы мешать семейному вечеру. «Подожди, с ума сошла?» — вскинулась Маша. «Во-первых, ты никому не мешаешь». Сергей вырос в дверном проеме, как великан, закрывший собой вход в пещеру. «Рита, привет! 100 лет тебя...» Заметив на ее лице синяк, он осекся. Взгляд скользнул по столу со стопками и коньяком и задержался на тюбике мази у Маши в руке. Наконец Бабкин вопросительно уставился на жену. «Нам исчезнуть и не отсвечивать?» «Ты наверняка думаешь, что меня приложил бойфренд», — прервала Рита их молчаливый обмен взглядами. «Сообщаю, что у меня и бойфренда-то нет. А пострадала я из-за собственного любопытства». Из-за спины Сергея Илюшин приветственно помахал рукой. «А мы уже уходим», — сообщил он, приноравливаясь ухватить напарника под локоть. «Да что вы все рветесь уходить?» — рассердилась Маша. «Такие все деликатные, что и поужинать не с кем. Между прочим, макароны по-флотски в холодильнике. Для кого, я спрашивается, их? И вообще?» На этом взаимная неловкость сама собой рассосалась. Заговорили наперебой, и как-то сразу решилось, что макароны по-флотски требуют коллектива. Сергей раздвинул стол, Илюшин расставил тарелки, Рита сидела с задумчивым видом, время от времени прикасаясь к распухшей губе. Бабкин подумал, что вчетвером они еле-еле размещаются в кухне. Костя, Машин сын, уже больше года не жил с ними. Он снимал квартиру на троих с приятелями, ежедневно скидывал в Телеграм ему и Маше новые мемы и был влюблен в однокурсницу, которую однажды с таким гордым видом представил Бабкину, что тот едва не расхохотался. В последний год их совместного проживания Костя стал невыносим. Сергей чувствовал, что его раздражают и он сам, и Маша. Костину злость в отношении себя он готов был принять безропотно, но попытки парня шпынять его жену приводили Бабкина в ярость, замешанную на изумлении. Веселая, деликатная Маша с его точки зрения ничем не заслуживала такого отношения. Она не лезла в дела своего сына, но готова была предоставить любую помощь. Между тем Косте исполнилось 19. Он на голову перерос мать, и многие его выступления уже трудно было списать на подростковые бунты. Бабкин бессильно скрипел зубами. Он не был Косте отцом, только мужем его матери, причем мужем, пришедшим на чужую территорию. Он не имел права вмешиваться, не имел права ни на что. Именно тогда Сергей стал уговаривать Макара браться за любые подходящие дела. Ему нужны были деньги. Четырехкомнатная квартира, думал он, решила бы их проблемы. Однако в это же время стоимость квадратного метра в Москве принялась расти. Бабкин на себе прочувствовал всю универсальную правдивость фразы из «Алисы в стране чудес». «Нужно бежать со всех ног, чтобы только оставаться на месте. А чтобы куда-то попасть, надо бежать как минимум вдвое быстрее». Он бежал так, что язык болтался на плече, но не успевал за инфляцией и ростом цен. Однажды, вернувшись домой в неурочное время, он застал тлеющие угли ссоры. Костя раздраженно выговаривал матери, Маша бормотала что-то в свое оправдание, похоже, даже не понимая, в чем ее обвиняют. Прислушиваясь из прихожей, Бабкин уловил, наконец, из чего вспыхнула первая искра. Маша пришла на кухню заваривать кофе, когда там расположился Костя со своими учебниками. «Нельзя, что ли, в турке заварить?» — рычал сын. «Обязательно нужно включать эту рычащую дрянь!» Под рычащей дрянью имелась в виду кофемашина. Машину полгода назад Сергей положил в качестве подарка под новогоднюю елку, и больше всех ей радовался именно Костя. Бабкин внезапно прозрел. «Пойдем», — коротко сказал он Косте, неожиданно появившись в кухне. «Нужно поговорить». Парень спал с лица. С самой первой минуты, как Сергей появился в их жизни, они прекрасно ладили. Бабкин ни разу в жизни не повысил на него голос. Но сейчас Костя преисполнился уверенности, что его зовут лишь за тем, чтобы спустить с лестницы. Бабкин, не оборачиваясь, вышел на улицу. Костя плелся за ним. Найдя свободную скамейку, Сергей сел сам и кивнул парню: «Садись». «Мужчина, который срывается на женщине, когда у него что-то идет не так, это не мужчина, а кусок неудачника», — медленно с расстановкой сказал он. «Неважно, жена она ему, сестра или мать. На своей подруге ты, я так понимаю, срываться не смеешь. Она тебя пошлет к чертовой бабушке и будет права. От матери ты отпора не получаешь и понемногу теряешь берега». Костя испуганно молчал. Прежде Сергей никогда не читал ему нотаций. Бабкин искоса взглянул на него. Тот выглядел не второкурсником под 1,80 м, а пристыженным мальчишкой. Его охватила жалость. Не имея своих собственных детей, он все эти годы был вынужден с утроенным вниманием вглядываться в чужого сына, чтобы не натворить ошибок. Он взвешивал каждый свой поступок. Сам того не зная, он много лет учился общаться с Костей, и обучение принесло плоды. «Расскажи, что не в порядке», — попросил он. «Ты не просто так кидаешься на меня и маму. Есть причина». Костя молча сопел. «Зачем тебе?» — наконец спросил он. «Я постараюсь помочь», — просто ответил Бабкин. «Да не сможешь ты!» «Мы постараемся», — повторил Сергей. Костя еще помолчал и заговорил. Все оказалось примерно так, как подозревал Бабкин. Ему было тесно с ними в двухкомнатной квартире. Сыщик, которого не стесняли ни Маша, ни ее сын, и представить не мог, как тяжело приходилось парню. «Будто в клетке», — сокрушенно бубнил тот. «Куда ни пойдешь, везде кто-то есть. Очередь в туалет, блин, по утрам. Одному не остаться, девушку не привести. Хочешь днем послушать музыку на полную, так мама работает, нельзя мешать. Вроде своя комната, а я в этих 12 метрах как заключенный. Выйти наружу нельзя, чтобы на кого-нибудь не наткнуться». Сергею оставалось лишь ругать себя. Сам он не страдал от тесноты и скученности и не заметил, что страдают остальные. «Валился медведь в чужую избушку. Сам еле втиснулся и всех без воздуха оставил». «Короче, такие дела», — сказал он, выслушав сбивчивые Костины объяснения. «Квартиру мы купить пока не можем». «У нас есть квартира?» — непонимающе начал Костя. «Но можем снять. Подумай, хочешь ли ты пожить отдельно? Можем пока прикинуть, какой район удобнее, чтобы и до нас с мамой близко, и до университета». Костя уставился на него с изумлением. «Ты предлагаешь арендовать мне жилье?» «А почему нет? Или ты хочешь, чтобы я съехал, а ты остался вдвоем с мамой?» Костя в ответ расхохотался, приняв его слова за шутку. «Если честно, я пытался сам что-то подыскать», — признался он. «Репетиторствовал, в лагерь вожатым ездил. Ну, ты знаешь. Потом посмотрел, что предлагают на эти деньги. Какие-то бабушатники, бомжатники. Я и так-то не лофт с видом на Патрике искал, но это ни в какие ворота. В таких хатах только вешаться хорошо». «Мы найдем нормальную чистую квартиру», — заверил Бабкин. «Если тебе что-то не понравится, ты в любое время сможешь вернуться домой. Да, и вот еще что». «Перед мамой извинюсь», — торопливо сказал Кость. «Я и правда как скотина себя...» «Нет, я не об этом. Слушай, когда мне было 17, родители уехали на неделю. На третий или четвертый день чувствую, что-то не то. Суп начал есть, тьфу, дрянь. Кашу попробовал, гадость. Мороженое не лезет. Пить, правда, хотелось. Стал что-то читать, глазами по строчкам скольжу, а до мозга не доходит. Сел за учебу, ни одного примера не смог решить. К вечеру я уже начал беситься. И тупость какая-то, и сонливость, и злой на весь мир. А тут как раз соседка позвонила в дверь. То ли ей соль была нужна, то ли яйца. Я принес, а она вглядывается в меня и говорит: «Сереженька, ты не заболел ли часом? Весь красный». Руку положила мне на лоб и ахнула: «Температуру мерил?» А мне и в голову не пришло. Градусник мне всегда мама совала под мышку, если что-то беспокоило. А сам я как-то... Он помолчал, усмехнулся. «Ну, намерили 39,5. Вызвали скорую, вкололи жаропонижающее. Следующие 3 дня отлеживался. Слабый был, как котенок. Еле ползал». Мимо пробежали дети, таща за собой на веревочке громыхающий грузовик. Бабкин поднял глаза и увидел, как в окне возник Машин силуэт. Она помахала рукой и отошла. По-видимому, никакого беспокойства за исход разговора его жена не испытывала, и при мысли об этом Сергей почувствовал гордость. «А почему ты об этом сейчас вспомнил?» — спросил Костя. «Простое действие — сунуть себе градусник. Если бы я сделал это утром, меня бы так не плющило весь день. Выпил бы таблетку и спал. Но у меня не было это прошито в голове. Если чувствуешь себя как-то не так, проверь температуру». Костя вежливо молчал. «Полезное умение — отслеживать свое состояние», — пояснил Сергей. «Для начала зафиксировать, я стал раздражителен в последнее время. Потом задуматься, значит, что-то не так. Еще раз задуматься, а где что-то не так, в чем? Что у меня не складывается? Это такой, ну, эмоциональный градусник. Отслеживаешь свое настроение, заранее принимаешь меры, если чувствуешь, что вот-вот выйдешь из себя. Я в метафорах не силен. Мама твоя лучше бы объяснила». «Даже мама не объяснила бы лучше», — без улыбки возразил Костя. За ужином Рита еще раз пересказала все, что с ней случилось. На этот раз, как заметила Маша, говорить подруге было легче. Когда повторяешь вслух свою историю, происходит неуловимая подмена. Чувства заслоняются словами. Думаешь, что называешь пережитое по имени, а в действительности упрощаешь его, присваиваешь ему ярлыки. С ярлыком легче иметь дело. Бабкин и Макар выслушали ее с большим вниманием. Сергей сразу сказал, что нужно обратиться в полицию, и чем быстрее это сделать, тем больше шанс, что нападавшего найдут. «Но он у меня ничего не украл?» «Он тебя ударил», — сказал Сергей. «Напал на тебя и толкнул. Если в переулке есть камеры, его могут проследить до метро». «А почему не до машины?» — спросила Рита. «Потому что он шел за тобой», — чуть удивленно ответил Бабкин, которому это было ясно, как божий день. «Ты имеешь в виду, следил от самого магазина?» От мысли, что она была объектом слежки, ее затрясло. «А как еще он мог узнать, что ты на Кантемировской? Конечно, он вел тебя от работы, а затем поджидал подходящего случая. Эта книга требовалась ему позарез. Не забудь в полиции рассказать об утреннем эпизоде. Жаль, что этот тип расплачивался наличкой». «А камеры?» — спросил Макар. «Камеры есть в магазине?» «Есть, но зеленая зона в них не попадает». Маша собрала опустевшие тарелки. К ее удивлению, Илюшин, всегда помогавший в домашних делах, на этот раз даже не двинулся. Он сидел, словно застыв, и глаза его поблескивали в сгущающихся сумерках. «Это очень загадочная история». Рита уставилась на Макара. Синяк на скуле налился богатой синевой с прозеленью, и желто-карий Ритин глаз смотрелся в нем как пятно на конце роскошного павлиньего пера. «Случаи, когда авторы из каких-то соображений выкупают свой собственный тираж, не так уж редки», — сказала она. «Гоголь уничтожил Ганса Кюхельгартена, когда прочел первые отрицательные отзывы. Скупил со своим слугой все книги и сжег. Некрасов уничтожил напечатанный сборник стихов «Мечты и звуки», решил, что стихи недостаточно хороши. А в Англии пару лет назад какой-то билетрист выкупил 400 экземпляров разом, кажется, чтобы попасть в число самых продаваемых авторов за неделю. А что тебя удивляет?» «Пока меня удивляет все. Тираж печатают в типографии, это ясно. И куда он отправляется потом? По магазинам?» «Нет, в издательство. Книги распределяются именно там». «Тираж Варфоломеева могли развести по магазинам за один день?» Рита даже рассмеялась. «Нет, ну что ты. Такая слаженная работа бывает лишь в том случае, если речь идет об акции какого-то сверхпопулярного писателя, вроде Джоан Роулинг. Насколько я знаю, мы первые получили эту книгу, больше ни в одном магазине ее пока нет». «Значит, где-то на складе издательства томятся другие экземпляры «Песен ангелов Московской области», верно?» Илюшин упорно гнул свою линию. Маша наконец поняла, что он имеет в виду. «Зачем отбирать у тебя одну единственную книгу, если завтра еще 600 поступят в продажу?» Несколько секунд Рита непонимающе смотрела на них, затем тяжело поднялась. «Мне нужно позвонить». Она подхватила испачканную сумку, едва не уронив бутыль со стола. Вскоре из соседней комнаты донес ее взволнованный голос. «Какой-то хмырь с непомерными амбициями решил, что мир недостоин его детища», — сказал Сергей, прищурившись. «Поступившие в продажу книги выкупил. Одну отобрал у Риты, которая ему надерзила и осмелилась оставить у себя один экземпляр. Найти его легче легкого. Сложнее доказать, что он стоит за нападением, но тоже возможно. Что тебя зацепило?» Макар не успел ответить. Рита вернулась в кухню, сжимая в руке телефон. «Больше нет экземпляров», — озадаченно проговорила она. Маша придвинула ей стул, и Рита села, глядя перед собой с удивлением ребенка, не обнаружившего на обычном месте любимой карусели. «Совсем? Напрочь?» «И как это случилось?» — быстро спросил Макар. «Один из сотрудников склада продал какому-то мужчине все оставшиеся книги». «Это разрешается?» «Ну, конечно, нет. Сотруднику явно дали на лапу. Он уволился этим же днем и заявил, что не будет ничего отрабатывать. Но Амине, в принципе, волноваться не о чем. Они получили причитающиеся, и не нужно развозить тираж. Будиновская, с которой я разговаривала, была скорее довольна. Хотя бухгалтерия рвет и мечет». «Но знал я, что писатели — больные люди», — высказался Сергей. «Но чтоб настолько? А что, по-хорошему нельзя было с издателем договориться? Обязательно взятки совать сотруднику склада? Что за бред?» «Бред, вот именно», — согласилась Рита. «Я так Маше сразу и сказал. Ахинея!» Илюшин откинулся на спинку стула. «Так-так-так, он подчищает абсолютно все бумажные следы». Ударение на слове «бумажные» заставило Машу встрепенуться. «Минуточку, но это же нелепость». «Ну, не совсем», — возразил Макар. «Если издатель не станет допечатывать тираж, проблема решена». «А вдруг?» «Ну, тогда он опять все скупит». Бабкин уставился на них. «Вы о чем?» «Мы живем не во времена Гоголя и Некрасова. В издательстве сохранилась электронная копия книги. Та же верстка, да и в типографии они есть». Макар встал и пересел на подоконник. В сумерках его худая длинноногая мальчишеская фигура казалась вырезанным из темноты силуэтом. «При желании можно напечатать хоть миллион экземпляров. Не слишком-то наш писатель осмотрителен». Он пощелкал пальцами. «Рита, вы можете достать мне электронную копию этой книги? Раз у вас есть связи с издательством». Та растерянно посмотрела на Машу. «Это несложно. Но зачем?» «Неужели не интересно, о чем этот роман? Тем более вы пострадали непосредственно из-за него». «Очень интересно. Но я не думала, что...» Глаза ее вдруг сверкнули вдохновенным блеском. «Черт, правда? Завтра копия будет. Диктуй адрес почты».